Рюноска Акутагава. Счастье. Перед входом висела реденькая тростниковая занавеска, и сквозь нее все, что происходило на улице, было хорошо видно из мастерской. Улица, ведущая к храму Киемидзу, ни на минуту не оставалась пустой. Прошел Бонза с гонгом, прошла женщина в роскошном праздничном наряде. Затем, редкое зрелище, проехала тележка с плетеным камышовым верхом, запряженная рыжим быком. Все это появлялось в широких щелях тростниковой занавески то справа, то слева, и, появившись, сейчас же исчезало. Не менялся только цвет самой земли на узкой улице, которую солнце в этот предвечерний час пригревало весенним теплом. Молодой подмастерье, равнодушно глядевший из мастерской на прохожих, вдруг, словно вспомнив что-то, обратился к хозяину гончару. А на поклонение канон-сама по-прежнему народ так и валит. «Да», — ответил гончар, несколько недовольно, может быть, от того, что был поглощен работой. Впрочем, в лице, да и во всем облике этого забавного старичка с крошечными глазками и вздернутым носом злости не было ни капли. Одет он был в холщовое кимоно, а на голове красовалась высокая помятая шапка «Момия Боси», что делало его похожим на фигуру с картин прославленного в то время епископа Тоба. «Сходить, что ли, мне поклониться? А то никак в люди не выйду. Просто беда. Шутишь? Что ж, привалило бы счастье, так и я бы уверовал. Ходить на поклонение, молиться в храмах — дело нетрудное. Было бы лишь за что. Та же торговля. Только не с заказчиками, а с богами и Буддами». Высказав это со свойственным его возрасту легкомыслием, молодой подмастерье облизнул нижнюю губу и внимательно обвел взглядом мастерскую. В крытом соломой ветхом домике на опушке бамбуковой рощи было так тесно, что, казалось, стоит повернуться и стукнешься носом о стену. Но зато, в то время как по ту сторону занавески шумела улица, здесь стояла глубокая тишина. Словно под легким весенним ветром, обвивавшим красноватые глиняные тела горшков и кувшинов, все здесь оставалось неизменным давным-давно, уже сотни лет. И, казалось, даже ласточки и те из года в год вьют свои гнезда под кровлей этого дома. Старик промолчал, и подмастерье заговорил снова. «Дедушка, ты на своем веку много чего и видал, и слыхал. Ну как, и вправду канон сама посылает людям счастье?» «Правда. В старину слыхал я, это часто бывало». «Что бывало?» «Да, коротко об этом не расскажешь. А начнешь рассказывать, вашему брату оно и не любопытно. Жаль, ведь и я не прочь уверовать, если только привалит счастье, так хоть завтра. Не прочь уверовать или не прочь поторговать?» Старик засмеялся, и в углах его глаз собрались морщинки. Чувствовалось, что он доволен. Глина, которую он мял, стала принимать форму горшка. «Помышлений богов, этого вам в ваши годы не понять». «Пожалуй, что не понять. Так вот я и спросил, дедушка». «Да нет, я не о том, посылают ли боги счастье или не посылают. Не понимаете вы того, что именно они посылают? Счастье или злосчастье? Но ведь если оно уже выпало тебе на долю, чего что-то не понять, счастье это или злосчастье? Вот этого-то вам как раз и не понять. А мне не так непонятно, счастье это или злосчастье, как вот эти твои разговоры». Солнце клонилось к закату. Тени, падавшие на улицу, стали чуть длиннее. Таща за собой длинные тени, мимо занавески прошли две торговки с катками на голове. У одной в руке была цветущая ветка вишни, вероятно, подарок домашним. «Говорят, так было и с той женщиной, что теперь на западном рынке держит лавку с пряжей. Вот я и жду, не дождусь рассказа, дедушка!» Некоторое время оба молчали. Подмастерье, пощипывая бородку, рассеянно смотрел на улицу. На дороге что-то белело, точно блестящие ракушки. Должно быть, облетевшие лепестки цветов с той самой ветки вишни. «Не расскажешь, а, дедушка?» — сонным голосом проговорил подмастерье, немного погодя. «Ну ладно, так и быть, расскажу. Только это будет рассказ о том, что случилось давным-давно. Так вот». С таким вступлением старик-гончар неторопливо начал свое повествование. Он говорил степенно, неторопливо, как может говорить столько человек, не думающий о том, долог ли, короток ли день. Дело было лет 30-40 тому назад. Эта женщина, тогда еще девица, обратилась с молитвой к этой самой Канон-сама в храме Киемидзу. Просила, чтоб та послала ей мирную жизнь. Что ж, у нее как раз умерла мать, единственная ее опора, и ей стало трудно сводить концы с концами. Так что молилась она не зря. Покойная ее мать раньше была жрицей в храме Хакусюся и одно время пользовалась большой славой. Но с тех пор, как разнесся слух, что она знается с лисой, к ней никто почти больше не ходил. Она была моложавая, свежая, статная женщина, а при такой осанке, что там лиса? И мужчина бы. Я бы лучше послушал не о матери, а о дочери. Ничего, это для начала. Ну, когда мать умерла, девица одна своими слабыми руками никак не могла заработать себе на жизнь. До того дошло, что она, красивая и умная девушка, робела из-за своих лохмотьев даже в храме. Неужто она была так хороша? Да, что нравом, что лицом, всем хороша. На мой взгляд, ее не стыдно было бы показать где угодно. Жаль, что давно это было, — сказал подмастерье, одергивая рукав в своей полинялой синей куртке. Старик фыркнул и не спеша продолжал свой рассказ. За домом в бамбуковой роще неумолчно пели соловьи. 21 день она молилась в храме. И вот вечером, в день окончания срока, она вдруг увидела сон. Надо сказать, что среди молящихся, которые пришли на поклонение в этот храм, был один горбатый бонза, который весь день монотонно гнусавил какие-то молитвы. Вероятно, это на нее и подействовало, потому что даже когда ее стало клонить ко сну, этот голос все еще неотвязно звучал у нее в ушах. Точно под полом трещал сверчок. И вот этот звук вдруг перешел в человеческую речь, и она услыхала: «Когда ты пойдешь отсюда, с тобой заговорит человек. Слушай, что он тебе скажет». Ахнув, она проснулась. Бонза все еще усердно читал свои молитвы. Впрочем, что он говорил, она, как ни старалась, разобрать не могла. В эту минуту она безотчетно подняла глаза и в тусклом свете неугасимых лампад увидела лик Канон-сама. Это был давно почитаемый, величавый, проникновенный лик. И вот что удивительно. Когда она взглянула на этот лик, ей почудилось, будто кто-то опять шепчет ей на ухо: «Слушай, что он тебе скажет!» И тут-то она сразу уверилась, что это ей возвестила Канон-сама. «Вот так-так!» Когда совсем стемнело, она вышла из храма. Только она стала спускаться по пологому склону Годзе, как в самом деле кто-то сзади схватил ее в объятия. Стоял теплый весенний вечер, но, к сожалению, было темно, и потому не видно было ни лица этого человека, ни его одежды. Только в тот миг, когда она пыталась вырваться, она задела его рукой за усы. Да, в неподходящее время это случилось, как раз в ночь окончания срока молений. Она спросила его имя. Имени он не назвал. Спросила, откуда он? Не ответил. Он твердил лишь одно: «Слушай, что я тебе скажу», и, крепко обняв, тащил ее за собой вниз по дороге, все дальше и дальше. Хоть плачь, хоть кричи, пора была поздняя, прохожих кругом никого, так что спасения не было. Ну а потом? Потом он втащил ее в пагоду храма Ясакадера, и там она провела ночь. Ну а что там случилось, об этом мне, старику, говорить, пожалуй, незачем». Старик засмеялся, и в углах его глаз опять собрались морщинки. Тени на улице стали еще длиннее. Легкий ветерок сбил к порогу рассыпанные лепестки цветов вишни, и теперь они белыми крапинками виднелись среди камней. «Да чего уж там!» — сказал подмастерье, словно что-то вспомнив, и опять принялся щипать бородку. «Что же, это все?» «Будь это все, не стоило бы и рассказывать!» Старик по-прежнему мял в руках горшок. «Когда рассвело, этот человек, должно быть, так уж судила ему судьба, сказал ей: «Будь моей женой». «Да ну! Не будь у ней вещего сна, дело другое». Ну а тут девушка подумала, что так угодно канон сама, и потому утвердительно кивнула. Они для порядка обменялись чарками, и он со словами «Это тебе для начала» вынес из глубины пагоды кое-что ей в подарок. 10 кусков узорчатой ткани и 10 кусков шелка. «Да, такая штука тебе, как ни старайся, пожалуй, и не под силу!» Подмастерье усмехнулся и ничего не ответил. Соловьи больше не пели. Вскоре этот человек сказал ей: «Вернусь вечером!» и торопливо куда-то ушел. Осталась она одна, и тоска одолела ее еще пуще. Какая она ни была умница, но после всего, что случилось, у нее, конечно, руки опустились. Тут, чтобы как-нибудь развлечься, она так случайно заглянула вглубь пагоды. Чего только там не было. Что парча или шелка. Там стояли бесчисленные ящики со всякими сокровищами, драгоценными камнями, золотым песком. От всего этого даже у храброй девушки ёкнуло сердце. Всяко бывает. Но раз уж у него такие сокровища, сомнения нет — он либо вор, либо разбойник. До сих пор ей было только тоскливо, но от этой мысли стало вдобавок страшно, и она почувствовала, что больше здесь ей не выдержать ни минуты. В самом деле, если она попала в руки к преступнику, кто знает, что еще ждет ее впереди. Решила она бежать, и кинулась было к выходу, но вдруг из-за корзин кто-то ее хрипло окликнул. Само собой, она испугалась, ведь она думала, что в пагоде нет ни души. Глядит, какое-то существо, не то человек, не то трепанг, сидит, свернувшись между нагроможденными кругом мешками с золотым песком. Оказалось, это монахиня лет 60, сгорбленная, низенькая, вся в морщинах, с гноящимися глазами. Догадалась ли старуха, что задумала девушка или нет, только она вылезла из-за мешков и поздоровалась вкрадчивым голосом, какого нельзя было от нее ожидать, судя по ее виду. Особенно бояться было нечего. Но девушка подумала, что если она выдаст свое намерение убежать отсюда, будет худо. И потому волей-неволей облокотилась на ящик и нехотя повела обычный житейский разговор. Старуха сообщила, что живет у этого человека в служанках. Но стоило девушке завести разговор о его ремесле, как старуха почему-то умолкала. Это тревожило девушку. К тому же монахиня была глуховата и 100 раз переспрашивала одно и то же. Все это девушку расстроило чуть не до слез. Так продолжалось до полудня. И вот, пока беседовали они о том, что в Киемидзу распустились вишни, о том, что закончена постройка моста Годзе, монахиня задремала, должно быть, от старости. А может быть, это случилось от того, что отвечала девушка довольно лениво. Тогда девушка, улучив минуту, тихонько подкралась к выходу, прислушалась к сонному дыханию старухи, приоткрыла дверь и выглянула наружу. На улице, к счастью, не было ни души. Если бы она тут же и убежала, ничего бы дальше и не было. Но она вдруг вспомнила об узорчатой ткани и о шелке, которые получила утром в подарок, и тихонько вернулась за ними к ящикам. И вот, споткнувшийся мешок с золотым песком, она нечаянно задела за колено старухи. Сердце у нее замерло. Монахиня испуганно открыла глаза и сначала никак не могла понять, что к чему. Но затем вдруг, как полоумная, вцепилась ей в ноги. И, чуть не плача, что-то быстро забормотала. Из тех обрывков, которые улавливала девушка, только можно было понять, что если, мол, девушка убежит, то ей, старухе, придется плохо. Но так как оставаться здесь было опасно, то девушка вовсе не склонна была прислушиваться к таким речам. Ну, тут они в конце концов и вцепились друг в друга. Дрались, легались, кидали друг в друга мешки с золотым песком. Такой подняли шум, что мыши чуть не попадали с потолочных балок. К тому же старуха дралась как бешеная, так что, несмотря на ее старческую немощь, совладать с ней было нелегко. И все же, должно быть, сказалась разница в летах. Когда вскоре после того девушка с узорчатой тканью и шелком под мышкой, задыхаясь, выбралась за дверь пагоды, монахиня осталась лежать недвижимой. Об этом девушка услыхала уже потом. Ее труп с испачканным кровью носом, с ног до головы осыпанный золотым песком, лежал в полутемном углу, лицом вверх. Точно она спала. Девушка же ушла из храма Ясакадера. И когда, наконец, показались более населенные места, зашла к знакомому в Годзе Кигоку. Знакомый этот тоже сильно нуждался. Но, может быть, потому, что она дала ему локоть шелка, принялся хлопотать по хозяйству. Приготовил ванну, сварил кашу. Тут она впервые облегченно вздохнула. «Да и я, наконец, успокоился!» Подмастерье вытащил из-за пояса веер и ловко раскрыл его, глядя сквозь занавеску на вечернее солнце. Только что между ним и заходящим диском солнца промелькнули с громким хохотом несколько похоронных факельщиков, а тени их еще тянулись по мостовой. «Значит, на этом и делу конец!» «Однако», — старик покачал головой, — «пока она сидела у знакомого, на улице вдруг поднялся шум». И раздались злобные крики. «Поглядите! Вот он! Вот он!» А так как девушка чувствовала себя замешанной в темном деле, у нее опять сжалось сердце. Вдруг тот вор пришел рассчитаться с ней. Или за ней гонится стража. От этих мыслей каша не лезла ей в горло. «Да ну!» Тогда она тихонько выглянула из щели при открытой двери. Окруженные зеваками, торжественно шли 5-6 стражников. Их сопровождал начальник стражи. Они вели связанного мужчину в рваной куртке, без шапки. По-видимому, поймали вора и теперь тащили его, чтобы на месте выяснить дело. Этот вор уж не тот ли самый, что заговорил с ней вчера вечером на склоне Годзе. Когда она увидела его... Ее почему-то стали душить слезы. Так она мне сама говорила, но это не значит, что она в него влюбилась, вовсе нет. Просто когда она увидела его связанным, у нее сразу защемило сердце, и она невольно расплакалась. Вот как это было. И вправду, когда она мне рассказывала, я сам расстроился. Да. Так вот, прежде чем помолиться... «Канон Сама, надо подумать!» «Однако, дедушка, ведь она после этого все-таки выбилась из бедности!» «Мало сказать, выбилась! Она живет теперь в полном достатке, а все благодаря тому, что продала узорчатую ткань и шелк. Выходит, Канон Сама сдержала свое обещание!» «Так разве не хорошо, что с ней все это приключилось?» Заря уже пожелтела и померкла. То там, то здесь еле слышно шелестел ветер в бамбуковой роще. Улица опустела. Убить человека — стать женой вора. На это надо решиться. Засовывая веер за пояс, подмастерье встал. И старик уже мыл водой из кружки выпачканные глиной руки. Оба они как будто чувствовали, что и в заходящем весеннем солнце, и в их настроении чего-то не хватает. «Как бы там ни было, она счастливится!» «Куда уж!» «Разумеется! Да дедушка и сам так думает!» «Это я-то? Нет уж, покорно благодарю за такое счастье!» «Вот как! А я бы с радостью взял!» «Ну так иди, поклонись, канон сама!» «Вот-вот, завтра же засяду в храме!» Рюноска Акутагава. Счастье. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская.